Глава 20. Передышку флот Негридина использовал, чтобы уйти как можно дальше от Убрахтера и лишить противника возможности атаковать из-за планеты спутников. Негридин перестроил свои порядки, выдвинув по периметру центральной группировки линкоры и крейсеры. Выходящие из окон отряды кораблей Достеи обнаружили изменения в последний момент. Командир рейдера Борхит, полковник Эвелеш, молодой еще офицер, чья отвага и склонность к риску снискали популярность во флоте, первым увидел единственный шанс уцелеть и нанести урон врагу. Он отдал приказ идти прямо между линкором противника и мобильной группой, занявшей слишком близкую позицию к центру. Идти на полной скорости. И рейдер понесся вперед, выпуская ракеты из всех четырех пусковых установок. Противник слишком поздно понял, в чем дело. Сначала линкор выпустил несколько ракет и дал залп из плазменной пушки. Ракеты прошли мимо, среагировав на ложные цели. А вот залп пушки снес кормовую часть лидера маневренной группы крейсера «Ракнова», в результате чего крейсер вышел из строя. А Эвелеш совершил поворот на пределе допустимого и расстрелял линкор всеми арт-системами и ракетами. Огромный корабль Негридина выдержал все удары, кроме последнего. И космос озарила новая вспышка. Придуманный по наитию прием переняли рейдеры и ракетоносцы Достеи. Они стали возникать между линкорами и крейсерами противника и мобильными группами, дав 1-2 залпа из всех установок и стволов, окутав себя облаками защитного газа и выбросив скопление ложных целей, тут же уходили прочь. Негридин начал спешно перестраивать ряды под мощным огнем врага. Он изначально отдал преимущество первого удара и мог только реагировать в ответ. А Достея искала и находила все новые приемы. И Негридин стал запаздывать. В какой-то момент прямо в середине центральной группировки вдруг возникли 6 ударных платформ. Двигаясь по замысловатой траектории, они расстреливали двойной против обычного боезапас, почти в упор поражая смонтированные космические верфи, вставшие на буксир подбитые корабли, транспортники, базы. Эта самоубийственная вылазка внесла поистине ужасающее опустошение в ряды противника. В попытках поразить платформы корабли Негридина сбили 5 и повредили 7 своих судов. В 2 раза больше вывели из строя платформы. По плану платформы должны были нырять в окно, как только закончится боекомплект, но всего 2 из них дотянули до этого момента. Причем одна совершила переход на последних каплях энергии и легла в дрейф в створе окна. Экипаж еще одной платформы, видя, что гибель неизбежна, направил корабль на вражеский авианосец. Судно взорвалось почти вплотную к врагу и нанесло ему тяжелейший урон. Флот Негридина таял. Выходили из боя, ложились в дрейф и ждали помощи десятки судов разного класса. Другие гибли под ударами точных залпов. Но и Достея платила высокую цену. Большая часть ракетоносцев, половина лидеров и рейдеров были потеряны. От группировки малых кораблей уцелело меньше половины. Очередная пауза в сражении наступила внезапно. Враги разошлись, спешно восстанавливая боезапас и латая суда, какие еще можно было залатать. Между тем оба флота приближались к границе зоны распространения. Зона совершила новый скачок, выросла в размерах почти вдвое. Флоту Негридина надо было пройти уже не так много, чтобы достичь границы. Расчеты показали, что хватит 1,5 часов полета на крейсерской скорости, чтобы стать недостигаемыми до противника, и Негридин ускорил движение. О приближении зоны распространения знал и генерал Хокуэр. Получив данные о расстоянии до границы и приблизительном времени хода, он приказал перейти к 3-й части плана и пустил в бой последние резервы. «Это единственный шанс», — сказал Хокуэр на коротком совещании командиров. «Либо мы их остановим, либо...» Генерал сделал паузу, обвел присутствующих пристальным взглядом и добавил. «Этого либо для нас не существует. Только победа!» Достейские корабли наносили удары с разных сторон, сгоняя противника в тесный коридор. А когда мобильные группы Негридина изменили построение, на их пути через окна были выброшены огромные минные поля. Самонаводящиеся мины и торпеды, распознав цели, настигали их, облепляли со всех сторон и детонировали. Часть кораблей Негридина попалась в ловушку, часть успела отвернуть, выставить заслоны из ложных целей, ударить по минам и торпедам, но скорость движения флота резко упала. Не нашедшие цели мины самоликвидировались через определенное время, чтобы не мешать своим кораблям. Пока Негридин совершал маневры, обходя поля, корабли Достеи наседали с флангов. Увидев, что прием сработал, Хоккуэр велел сбрасывать под носом противника вышедшие из строя и не подлежащие короткому ремонту суда, предварительно начинив их взрывчаткой. Большая часть таких брандеров имела автоматическое пилотирование, но остальные, получившие повреждения систем управления, могли идти только при прямом пилотировании. Генерал приказать не мог, но нашлись добровольцы, севшие в эти брандеры. Они были смертниками, но разве существование Достеи — недостойная награда за смерть? Покореженные, лишенные оружия, части обшивки, с пробитыми бортами, с разгерметизированными рубками, брандеры выходили буквально в нескольких сотнях метров от кораблей противника. Только некоторые могли запустить двигатели. Остальные просто ждали, когда вражеское судно врежется в них. Корабли Негридина попались в эту ловушку, но после гибели нескольких эсминцев и крейсеров еще больше снизили скорость и выставили плотную завесу из ложных целей. Тогда брандеры стали подрываться при первых признаках маневра противника. В эфире звучали последние слова пилотов-смертников. Кто кричал, кто прощался, кто ругался. А потом голоса исчезали, а в космосе вспыхивали новые звезды. Хоккуэр, слушавший переговоры по единой инфосети, сидел в кресле, закрыв глаза и намертво стиснув зубы. Погибал цвет флота, его надежда, его сила. Погибал, возможно, без всякой надежды на победу, даже без уверенности, что гибель будет не напрасна. Способно ли человеческое сердце вынести такое? Способна ли голова сохранить ясность мышления? Может ли человек не сойти с ума, слыша последние крики умирающих и видя круговерт смерти? Строй Негрединского флота потерял четкость, начал расплываться, разваливаться на части. Все чаще молниеносные выпады достейских кораблей доставали до сердца центральной группировки, до транспортных судов и баз. А ведь там были не только военные, но и гражданские. Вспомогательный персонал, семьи экипажей, первая партия колонистов. Беспомощные, лишенные возможности защищаться, они гибли десятками и сотнями под ударом ракет, снарядов и лазеров. Боевые корабли Негридина все чаще сами бросались на врага, навязывали ему бой, тесня от транспортников. Короткие дуэли возникали на разных участках сражения. Но достейские корабли имели преимущество. Они выбирали место и время удара. Внезапно возникали и также внезапно исчезали. Достея брала верх. Количество кораблей постепенно выравнивалось. Былое превосходство в малых судах сошло на нет после гибели большей части авианосцев. Однако основная часть сражения была впереди. Негридин упорно тянул к границе зоны, рывками теряя и наращивая скорость и совершая маневры. Оставляя за собой разбитые корабли, бросая поврежденные, вытаскивая только те, что были на своем ходу. От первоначального состава флота уцелело не больше трети. Но и враг понес серьезные потери. Значит, его цель не достигнута, а главное — граница зоны уже близко. Еще немного, и все закончится. Прежний план сражения перестал действовать. Противник приноровился и берет верх. Следует немедленно лишить его преимущества внезапности и возможности наращивать силы на отдельном участке. И командование Негрединского флота отдало приказ «Рассредоточиться! Строй россыпью!» Флот Негридина начал совершать быстрые перестроения. А вскоре десятки небольших групп кораблей на полной скорости полетели вперед, расходясь в стороны. Каждая группа — это лидер, крейсер или авианосец, а чаще эсминец, несколько крэнкеров и зеттеков, пилотируемые истребители, и 2-3 транспортника. Прыснувшие во все стороны корабли противника на какое-то время поставили флот Достеи в тупик. Но вскоре пришел приказ. «Дробление! Организовать погоню!» Было создано 4 большие группы. 2 начали чёс из центра вражеской сети, а 2 через окна зашли с флангов. Конечно, преимущество Достейского флота было неоспоримым. Они шли более плотным строем и атаковали заведомо малочисленного противника. Но у Негридина слишком много групп, и какие-то вырывались вперед и уходили из поля зрения врага. Это, в принципе, ерунда, найти и догнать всегда можно. Но только не вблизи границы зоны. Здесь пешка выходила в ферзи и ставила мат, даже если это последняя фигура на поле.